Тьфу! — чихнул я и поежился под холодными струями льющейся с неба воды. Дождь все же набрал силу, превратившись в полноценный ливень. Впрочем, сильно это ничего изменить не могло. Пламя и без того уже затухало, подарив нам драгоценное время. И оно не прошло напрасно, во всяком случае, для меня уж точно. Я все же сумел немного передохнуть, затолкал в себя пакет чипсов и несколько шоколадных батончиков, запив все это дело горячим кофе из термоса. Спасибо парням за такой щедрый подгон. После перекуса и регенерация работает бодрее, тело уже не отзывается болью на малейшее движение. Впрочем, остальные тоже не сочковали. Вовремя вспомнился один интересный момент, так что, попивая кофеек, я релаксировал, наблюдая за чужой работой. Я успел самостоятельно убедиться, что проточная вода реально действует, так что мы все же вытащили из школы пожарный шланг и с его помощью окружили наши позиции дополнительной линией обороны, для чего мужикам пришлось вооружиться лопатами и наспех прорыть перед укреплениями небольшой желоб, по которому и пустили воду. К сожалению, нельзя было просто взять и окатить наступающей струей в упор. В участке им вредила только та вода, что бежала по полу. Так что ополченцы изрядно извозюкались, пока закончили с орвом. Но вот огонь окончательно потух, и бейсбольное поле заволокли клубы пара, после чего ливень практически сразу прекратился. Оно и понятно, под дождем фейри просто не смогли бы к нам подойти, и скорее расплавились бы в лужах, чем сгорели в пламени. Наверное, не слишком удобно им живется с такими-то ограничениями, но если они есть, нельзя просто взять и не использовать их к собственной выгоде. «Где же они?» — спросил бодрый Джимми, стаскивая брезентовое полотнище с миномета. «Придут, никуда не денутся», — успокоил его я. К сожалению, использовать тепловизор, чтобы разглядеть врага за паровой завесой, я не смог. Нагретый пожаром участок давал засветку. «Джимми, спрячься!» — рыкнул на ополченца Дауд. «Никому не высовываться!» Он знал, о чем говорил. Свою атаку фейри начали с обстрела. Не такого плотного и точного, как раньше, ведь не успевший рассеяться пар мешал им не меньше, чем нам. Баррикады из мешков, а также стульев и парт, что своими торчащими ножками должны были максимально затруднить подход врагов, отлично держали попадание костяных стрел. Долго стрельба не продлилась. Фейри прекрасно осознавали бесперспективность данной затеи. И нужно это было лишь ради того, чтобы заставить нас залечь, позволив воинам подобраться к нам на максимально близкое расстояние. Но вот свист стрел резко оборвался, и на смену ему пришел приближающийся гул, состоящий из множества воинственных кличей, слитых воедино. «Гранаты!» — выкрикнул Дауд, и в воздух взмыли десятки светошумовых гранат. Сейчас бы лучше подошли осколочные, но, по-видимому, даже заначка шефа имеет свои пределы. В любом случае, слепы также неплохо справились, заставив вынырнувших из белесого марева щитоносцев дрогнуть. Этим тут же воспользовались стрелки, не став распыляться и сконцентрировав огонь на нескольких точках. Свистнула мина, и в первом ряду образовалась солидная брешь. Похоже, Дауд успел пристреляться, точно положил, а фейри не следовало идти в таком плотном построении. С другой стороны, разбегаться тоже не очень умный вариант. Все же их не настолько много, чтобы они могли завалить нас трупами, так что выбора у них особо-то и не было. «Сайфер, готовься!» — предупредил шеф, на что я лишь кивнул. Мне в его плане обороны отводилось отдельное, можно сказать, почетное место. Я должен был стать путеводной звездой для заблудших душ, маяком, который озарит их путь, полный опасностей и лишений. Фонарем во тьме, что еще сильнее задержит этих зверомордых ублюдков, затруднит им видимость и позволит нашим с куда большей эффективностью их отстреливать. «Давай!» — звучит команда, и я, выставив из-за баррикады преобразованный в световую пушку арсенал, включаю его на половину мощности. Давать полную не рискую, боясь ослепить своих, но и этого более чем достаточно. Сфокусированный луч слепящего света бьет в проделанную брешь и проходятся по бегущим фигурам, заставляя их сбиваться с шага, прикрывать глаза, отворачиваться. В общем, всячески замедляет их продвижение и не дает возможности сходу сомкнуть щиты. А нашим только этого и надо. Шквал огня буквально разрезает вражеский строй надвое, практически полностью останавливая атаку. но они не отступают, а совсем даже наоборот. Разделяются на группы по нескольку особей, в авангарде которых по паре щитовиков, и начинают стремительно сокращать дистанцию, довольно ловко петляя из стороны в сторону, что затрудняет прицеливание. Тем не менее, плотность огня достаточно, чтобы они не могли добраться до нас всем скопом. Кому-то под ноги попадает слепо, заставляя группу рассыпаться, и это становится для них фатальным. Дауд моментально переключает внимание стрелков на легкую цель. Кто-то просто не в состоянии удержаться в таком плотном построении, и я выбиваю эти слабые звенья светопушкой. А по кому-то работают наиболее опытные стрелки, вроде старика Карвера, который умудряется попадать в зазоры между щитами, расстраивая порядки. В общем, в полном составе Дарва не добежала ни одна группа. Да и те не заметили такой подлянки, смочив ножки в проточной водице. Судя по воплям, для Фейри это то же самое, что пройтись по раскаленным углям или по разлитой кислоте. Здесь их группы окончательно развалились, позволяя мне усугубить эффект при помощи светопушки, а стрелкам дожать ублюдков. Тем не менее, первый из перешедших наш самодельный Рубикон щитоносцев, хоть и потерял весь свой отряд, но сумел под прикрытием щита добежать до баррикады. Отбросив бесполезную уже деревяшку в сторону, он взвился в воздух одним мощным прыжком, перемахнув укрепление и оказавшись практически за спинами стрелков. Грохнул выстрел. Попадание в упор из дробовика заставило Фейри покачнуться, но и только. Костяная глефа и зачарованные цацки выдали в нем одного из их элитных бойцов. Плохо дело. Если их таких здесь много, они могут прорвать нашу оборону. Злобно ощерившись, Фейри занес свое страшное оружие, намереваясь полоснуть по ближайшим стрелкам, но арсенал уже выплюнул свои освещенные подарочки, поразив ублюдка в деревянную кирасу, плечо и шею. Не понимая, что происходит, он харкнул кровью и свалился под ноги перепуганным ополченцам. «Не спать!» — тут же среагировал Дауд. «Их еще много! Не дайте им прорваться!» Сам он тоже встал на баррикады, начав уже более осмысленно распределять между стрелками цели, оперативно переводя огонь на наиболее опасные направления. Теперь мы старались первым делом поразить именно щитоносцев. Даже лишившись своих щитов, фейри-гвардейцы могли выдержать несколько попаданий за счет магических амулетов. Очень быстро, примерно в 15 метрах от наших укреплений, образовалась куча мала, где смешались фейри всех цветов и... зверовидовой принадлежности, в надежде укрыться за редеющей линией щитов. Образовав некое подобие римской черепахи, остатки лесного воинства пошли на прорыв. Подобравшись вплотную, они рассыпались по сторонам, начав взбираться по укреплениям. «Отходим на вторую позицию!» — приказал шеф, понимая, что в ближнем бою его людям ловить нечего. Народ начал оттягиваться к школе, постоянно оборачиваясь и поля, по успевшим забраться на стены врагам. «Сайфер, ждешь особого приглашения? Считай, оно у тебя есть!» «Уходите, я прикрою!» Не оборачиваясь, выкрикнул я, в этот самый момент организуя очередному гвардейцу с глефой третий глаз между первых двух. «Ты спятил?» — едва расслышал крик Дауда, но не придал этому значения. С укреплений спрыгивают двое и тут же устремляются ко мне. Их морды обезображены воистину звериными оскалами, однако их пыл угасает вместе с их жизнями до того, как они успевают до меня добежать. Вот и следующие, а за ним еще и еще. А я лишь пячусь, достреляю, затем опять стреляю и снова пячусь. Очень удобно сбивать ублюдков, когда они только перелезают через завал. Немногие сохранили достаточно прыти и здоровых конечностей, чтобы перемахнуть его одним прыжком, как тот первый. Почти все они ранены, но словно не замечают повреждений и прут вперед в отчаянной надежде поскорее добраться до обидчиков. Хотел бы я сказать, что выступил в роли скалы, о которую бессильно разбивались волны врагов, но когда их стало достаточно много, чтобы уследить за всеми, пришлось маневрировать. Да и отступающие защитники вносили в дело сокращения лесных вредителей свой посильный вклад. Я же старался выискивать среди них парней с глефами, коих, впрочем, оказалось не так уж и много. Нам все-таки удалось значительно сократить их число. Моя тактика проста – отбежать и сделать пару выстрелов, после чего повторить снова. И она работает, тем более, что многие фейри даже не думают двигаться дальше, пытаясь добраться до меня. Похоже, им прекрасно известно, кому они обязаны таким негостеприимным приемом. Однако долго эти салочки продолжаться не могут. И вот небольшая толпа оставшихся зверомордых обступает меня со всех сторон. Это они зря. В моей руке появляется тесак, и я без разбора машу им во все стороны, собирая кровавую жатву. Уворачиваться от ответных выпадов удается не всегда. Приходится принимать часть ударов на костюм. Не беда, фейри-охотники были куда как сильнее. Единственное, чего стоит опасаться, это зазубренные лезвия глеф. Но гвардейцев осталось всего трое, да и остальные воины мешают им развернуться. Мне даже удается раз от раза подставлять их под удары собратьев. Наши уже не стреляют, видимо, опасаясь попасть по мне. Наверное, с их стороны это выглядит как чистейшее самоубийство. Однако на этот раз я вполне здраво соотнес собственные силы с силами врага и пришел к выводу, что сумею без особого вреда для себя дать им достаточную фору, чтобы они могли укрепиться на новых позициях. Судя по тому, что выхватывает мой взгляд, я свою задачу выполнил, пора бы и честь знать. Пускай в одиночку я изрядно подкосил число уцелевших после безумного прорыва врагов, будет куда лучше, если оставшихся разберут местные. Отталкиваю ближайшего шерстяного ублюдка на его собратьев, тем самым освобождая себе пространство для маневра. Однако просто так отпускать меня никто не собирается. С неба в который уже раз за эту ночь начинают падать стрелы. Кажется, командование Фейри совсем отчаялось, если для того, чтобы меня достать, они готовы пожертвовать собственными воинами. Костяные стрелы находят свои цели, впиваясь в их тела, прошивая насквозь, пригвождая к земле. Решив не полагаться во всем на костюм, использую в качестве зонтика того из гвардейцев, что находится ближе всего. Все-таки их амулеты отлично держат попадание. Понятно, что он этому не рад, но кто его спрашивает? Простреливаю ему ногу и даю навалиться всем телом на себя. Ой, кажется, единственный благословленный заряд окончательно схлопнул истощенную во время боя защиту, и теперь стрелы беспрепятственно впиваются в его широкую спину, пробивая деревянную кирасу на вылет. Впрочем, так даже удобнее. До меня они не доходят, зато мой невольный зонтик хотя бы не сопротивляется. К обстрелу присоединяются пушки людей, вот только они уже целенаправленно выбивают оставшихся фейри. Вижу, как ложится оставшаяся пара гвардейцев, остальные, если и шевелятся, то это ненадолго. Стрельба стихает как с нашей, так и с противоположной стороны. Вывернувшись из-под тела зверомордого, я оглядываюсь. На этот раз стрел не так уж и много. Похоже, у фейри туговато с боезапасом. Зато все они легли довольно густо, утыкав небольшой пятачок вокруг меня. Из спины моего защитника торчат аж 5 штук. Нет, мастерством такой точности не объяснить. Неужели опять магия? Если так, то шаманка должна быть уже на пределе. Хотя... С этими магами-шмагами всегда непросто, никогда не знаешь, что они выкинут в последний момент. Внезапно совершенно точно мертвое тело у моих ног начинает ворочаться и неловко переворачивается на бок, устремляя на меня взгляд остекленевших глаз. Его губы едва шевелятся, однако я отчетливо слышу совершенно точно не принадлежащий ему шелестящий голос. «Что за силам ты служишь? Кто наделил тебя таким могуществом?» Уставив мертвеца, спрашивает шаманка. «Кому принадлежит твоя жизнь?» «Отныне и впредь твоя жизнь посвящена порядку», тут же вспоминается потусторонний голос, безразличный, пробирающий тело до последней волосинки. Именно эти слова когда-то разделили мою жизнь на «до» и «после». Именно они сделали меня тем, кто я есть сейчас. «Поверь, тебе лучше этого не знать», качаю головой, направив на мертвеца арсенал. «Кто бы это ни был, ему не сравнится с мощью леса. Присоединяйся к нам, мы сделаем тебя правителем!» Несколько выстрелов подряд превращают голову покойника в отвратительное месиво. Бросив взгляд в сторону леса, быстрым шагом возвращаюсь в школу, где меня уже встречают радостные вопли и одобрительные похлопывания. Машинально улыбаюсь в ответ, отвечаю на рукопожатие и избегаю обнимашек с потными грязными мужиками. Впрочем, сейчас я и сам такой же. Однако мысли мои заняты другим. Насколько плохи должны быть дела у Фейри, раз они докатились до подобных предложений? И что они предпримут теперь? Меньше всего мне хотелось, чтобы они просто сбежали. Возможно, стоит перейти в контратаку? Или же это какая-то уловка? Нет смысла гадать, ведь мне неизвестно даже, что сейчас творится у главного входа. Надеюсь, Кира не стала снова лезть на рожон и биться в первых рядах. Хотя, кого я обманываю? Уж в чем, а в этом мы с ней очень похожи.